Александр Владимиров в поисках православия. Современники. От редакции. Тема православия, его взаимоотношений с современным миром и новыми духовными движениями входит в круг творческих интересов издательства «Беловодье». Книга Ксении Мяло «Звезда волхвов» или «Христос в Гималаях», выдержавшая два издания, была посвящена непростым взаимоотношениям православного христианства и РПЦ с дохристианскими культурами и знаниями, а также с индийской традицией и рериховским наследием. Книга показала, что само по себе обращение к дохристианским древним источникам мудрости и культурный поиск с обращением ко всему накопленному человечеством знанию не только не является чем-то еретическим, но и всегда был характерным для нее, о чем в частности свидетельствует приводимое Мяло высказывание святых отцов. Это, на первый взгляд, некоммерческое издание, по обыденной логике обреченное в наши дни пылиться на книжном складе, неожиданно вызвало большой читательский интерес и разошлось со скоростью, вполне сопоставимой с чисто коммерческой литературой. Данный факт еще раз убедил редакционный коллектив, насколько важной для общественного сознания является вышеуказанная тема. Потому мы решили продолжить начатый разговор, на этот раз подойдя к теме с несколько другой стороны. Благо, что стали появляться интересные авторы и новые работы. Если книга Ксении Мяло освещала перечисленные вопросы и полемизировала с церковными радикалами, дьякон Кураев, Дворкин и другие, с православных позиций, так сказать, изнутри христианской традиции, то предлагаемое вниманию читателей работы Владимирова «В поисках православия современники» не претендует на охват проблемы в церковном духе. Сам автор отмечает, что не является воцерковленным человеком. Вместе с тем, у автора имеется свой взгляд на православие, как на духовное явление в человеческой истории, как на неотъемлемую часть истории России, которой он и предлагает главным образом для читателя нецерковного, что его исследовательские интенции нельзя воспринимать как раскрытие всей полноты мистического содержания таинств, обрядов и веры православной церкви. Однако от этого факты и размышления, приведенные не богословом, в том числе не скрывающим своих симпатий к Востоку, не становятся менее интересными. Чем больше размышляешь над ними, тем больше приходишь к выводу, что писать о церкви сегодня еще труднее, нежели, например, в период застоя, особенно если пишущий является объективным исследователем, а не христианским публицистом, апологетом или либералом-правозащитником, критиком. Бесстрастный анализ сегодняшнего состояния церкви, тем более, когда он, иногда невольно, вскрывает какие-либо негативные стороны церковной жизни, нередко трактуется чуть ли не как предательство и подрыв основ национальной духовности. Церковь оказалась сегодня не только вне зоны критики, но и вне зоны объективного социологического исследования. Не путать с социологическими опросами, проводящимися достаточно часто и показывающими тенденцию снижения притока людей в храмы в последнее время. Подобная ситуация, по большому счету, едва ли благоприятна для самой церкви. Отсутствие информации о критическом мнении немалой части общества по поводу некоторых тенденций РПЦ может привести к самоусыплению и ошибкам. Особенно, вероятно, такие ошибки могут проявиться в церковной политике взаимоотношений с внешним миром. Вина в данном вопросе, на наш взгляд, исходит не только от церкви. Табуирование темы в большинстве случаев порождено обществом, легко согласившимся принять церковную идеологию в качестве новой руководящей и направляющей силы. Вместе с тем, думающая часть общества вправе иметь более подробную информацию обо всем, что происходит вокруг и около церковной ограды. Это касается и самых различных внутрицерковных направлений, и борьбы между отдельными группировками, и связей тех или иных иерархов с различными политическими силами и политиками, и природы разногласий РПЦ с инославием, иными конфессиями, традициями и вне вероисповедными формами духовности. В какой степени критика других религий, учений и неправославных доктрин, раздающаяся из уст того или иного священнослужителя, является выражением позиции всей церкви, или в ней присутствует и его личная позиция, заметно выделяющаяся из общего фона?